толстые пираты. Плавал по морю корабль с тощими, как вобла, пиратами. Пираты бороздили моря и грабили суда. Были эти пираты храбрыми, смелыми, отважными, бесстрашными и вечно голодными. Поэтому, взяв судно на абордаж, они не искали сокровища, а первым делом мчались на камбуз и съедали все, что находили съедобного. Однажды пираты напали на испанский галеон, на котором вице-король Испании плыл в Америку. Пираты отобрали у него все съестные припасы и кока, а вице-короля отпустили. Кока пираты отвели к себе на камбуз и предупредили: «Берегись, кок, корми нас так, что пальчики оближешь, а иначе каждую неделю будем отрубать тебе по пальцу». Кок дорожил своими пальцами и любил считать до 10, поэтому всякий раз, когда их корабль шел мимо какого-нибудь острова, он просил: «Сплавайте-ка на остров и привезите мне луковицу». Завидев другой остров, он говорил: «Мне нужны морковь и шалфей, а еще цыпленок с красным гребешком». Пираты послушно отправлялись на остров и привозили все, что нужно. Кок, которого звали Хосе Тортилья, лучший повар во всей Испании, готовил им такие вкусные блюда, что они облизывали не только пальчики, но и бороду, и даже кончики волос. Теперь пираты почти не вставали из-за длинного стола, тянувшегося от носа до кормы корабля. Прошел месяц, потом еще один и еще, и от таких королевских угощений пираты растолстели. Трудно им стало. Карабкаются на мачты, съезжают вниз, сталкиваются на лестнице, не могут разойтись, идут на абордаж и пытаются перепрыгнуть на чужой корабль, плюхаются в море. Одним словом, растолстев, пираты перестали быть пиратами. И что теперь прикажете делать? Снова стать тощими, как вобла? Пираты посоветовались, само собой разумеется, сидя за столом. И вот что они решили. В последний раз с невероятным трудом подняли паруса и приплыли на небольшой островок, лежавший рядом с торговыми путями. Там, в чудесной гавани с золотым песчаным пляжем, прозрачной голубой водой и зелеными пальмами, они посадили корабль на мель, выпрямили его и прикрепили к мачте большую вывеску, на которой было написано: «У капитана Тортильи». Так появился пиратский ресторан. Особенно вкусно там готовили паэлью по-пиратски, цыпленка по-портовому, дораду по рецепту пьяного рулевого, устрицы в лимонном соусе подавать в черепе и банановый салат с ромом.